Реорганизация. В 1921 году условия для духовной работы изменились к худшему. Советская власть вначале дала нам полную свободу в управлении школой. Теперь же началась мобилизация учеников на общественные работы. И что еще хуже, дети нашего приюта должны были быть переведены в государственный приют, где воспитание было атеистическим. По этой причине мы были вынуждены вернуть детей их родственникам. Таким образом, наша благословенная организация должна была закрыться. Многие братья Армении переселились в Тифлис. Я же остался в Кисловодске для работы в русских церквах. В эти годы лекторы-атеисты усилили атеистическую пропаганду. В городах и деревнях они устраивали специальные лекции, убеждая людей, что никакого Бога нет и Христос — это миф. Нередко случалось, что они вызывали верующих на публичные диспуты. К счастью, проповедовать Евангелие не запрещалось, так как правительство надеялось на мудрость атеистических лекторов, думая, что они легко убедят людей считать Бога выдумкой и те перестанут посещать церкви. Однако атеисты глубоко ошиблись. Во всех диспутах побеждали верующие, и народ это видел. В церквах нашего братства активизировалась религиозная жизнь. Во многих городах и селах организовались новые евангельские церкви. И правительство это, конечно, видела, но решительных мер пока что не предпринимала.